Часть четвертая. Привал. Глава первая. Толлиус. Хорошо, плохо и выгодно. Матон. Сон-река называлась так отнюдь не по причине каких-то особенных свойств воды, влияющих на людей и животных. Все дело в медленном течении, неспешном настолько, что берега на треть лиги с каждой стороны обильно заросли кувшинками и ряской. Впрочем, чистой воды шириной еще на пол-лиги вполне хватало для навигации. Правда, у купцов маршрут не пользовался особым спросом. Север империи все еще не оправился полностью после долгой войны, и население тут было меньше, чем в южных областях. К тому же некоторые земли были испорчены, и желающих селиться здесь находилось не так много, как в других краях. 30 лет назад вдоль русла Сон-реки проходила линия фронта, и если после атак искусников, выжигающих целые территории, природа уже через год вступала обратно в свои права, то после чародейских проклятий случалось по-разному. Кое-где трава до сих пор отказывалась расти или же менялась настолько, что была сама на себя не похожа. Да и в древние времена на севере Аробоса, похоже, было неспокойно. Иногда можно было встретить следы архейских битв в виде мест со странными свойствами или же просто в виде оплавленной с одного бока скалы, мимо которой Толлиус со своим караваном сейчас проезжал. В таверне искусник услышал, что местные в этих краях частенько выкапывают разные вещи минувшей эпохи, но пока никто не спешил показать ему хотя бы одну такую находку. И, если честно, денег на покупку не было. Сказать по правде, старый искусник дошел до того, что за корм для своего стада в деревнях расплачивался не монетами, а искусством. Так, например, вчера за несколько мешков второсортного зерна помог хозяину с ремонтом водяной мельницы. Мужик собирался нанимать батраков, чтобы делать временную запруду и вручную вычерпывать воду. Работа на несколько дней. А Толлиус справился за несколько часов. В итоге все остались довольны. Если не вспоминать, сколько шаратонца выкладывали за работу аналогичной сложности. В планах искусника было дойти до Сон-реки и дальше путешествовать по ней. Однако в Красном ручье найти судно не удалось. Там вообще не оказалось приличного порта. Лишь пара небольших причалов для крупных лодок. Берег в том месте совсем не располагал к погрузке-разгрузке. Добрые люди посоветовали добраться до Матона. Город поменьше, зато пристань там самая настоящая. Излучина реки позволяет судам подойти вплотную к берегу. Стаду и людям давно требовался хороший длительный отдых. Химеры не лошади и не приспособлены к длительным переходам. Толлиус старался гнать их по мягкой земле, чтобы не сбили копытца. Кормил не только травой, но все равно чувствовал, нужен перерыв. Все же пришлось еще 2 дня путешествовать по старинке. Благо, направление дороги полностью соответствовало нуждам искусника. Толлиус в эти переходы много размышлял, забросив даже изучение архейской книги из Шаратонской библиотеки и занятия с Аболиусом. Более того, он почти перестал систематизировать фрагменты в своем амулете. Хотя, сказать по правде, львиную долю работы уже сделал, а для продолжения нужны были новые куски плетений. Все мысли старика крутились вокруг чародейской сути мира. Полной уверенности в том, что именно она дает ведающим, не было, но слухов о ней ходило множество. Вселение, общение на любом расстоянии, умение заглядывать в прошлое и будущее – вот лишь малый список возможностей, которые она сулила. Толлиус старался вспомнить все, что знал, и с каждым разом алчный блеск в его глазах разгорался все ярче. Увы, была одна проблема. Как он ни старался, снова попасть туда так и не удалось. Даже мохнатка, на которую искусник возлагал большие надежды, не помогала. Аболиус после случая с зубом присмирел и вел себя очень послушно. Старик несколько раз описывал ему свои ощущения и действия, предлагая ученику попробовать проникнуть в черную пустоту. Однако у помощника тоже ничего не получалось. Причем парню всегда удавалось взять химеру под контроль или же влезть учителю в голову, если тот не препятствовал. По мнению Толлиуса, эта способность напрямую проистекала из умения входить в суть мира, но на практике выходила по-другому. Старику очень хотелось проконсультироваться по своим вопросам у какого-нибудь хорошего чародея. Однако подходящего случая все не выпадало. Тут с жителями вообще не густо, а уж чародеи в крохотных городках и вовсе не встречались. Помощник, предоставленный сам себе, предпочитал глазеть по сторонам. Привычный пейзаж, характерный для тех дорог, по которым они с учителем ехали до этого, тут разбавлялся то рощицей, с витиевато перекрученными стволами деревьев, то с какими-то грандиозными каменными развалинами, то шрамом войны вроде уже упомянутой оплавленной скалы. А ночью неподалеку от обочин возникало какое-то странное зеленоватое свечение. Страшновато было, хотя не до жути. Местные заранее предупредили, что это не опасно. На следующий день путешественники наблюдали немного нереальную картину. Посреди луга, флегматично жуя сочную траву, паслось стадо коров. Все бы ничего, только растительность на этом лугу была не привычного зеленого цвета, а синяя. «Не боитесь такой травой скотину кормить?» — крикнул Аболиус конопатому подпаску, который повернул голову, пытливо уставившись на необычных путников. «Не-а!» — лаконично крикнул тот в ответ, выплевывая соломинку и тут же вставив в рот новую. На этом разговор завершился. Дорога вынырнула на небольшой пригорок, и на горизонте показалась стена камыша. Река была совсем рядом. Но это не привлекло взгляд Толлиуса, который даже придержал лошадей, чтобы лучше рассмотреть окрестности. Впрочем, глазеть особо было не на что, и Аболиус недоуменно спросил: «Что там?» «Ямы», — не поворачивая головы, ответил старик. Действительно, весь склон холма оказался изрыт ямами. Старыми, заплывшими землей и относительно свежими, хотя последних было крайне мало. «Кладбище разорили, что ли?» Подросток с новым интересом уставился на склон. «Артефакты искали. Город под нами, древний». Искусник все видел, задумчиво почесывая лысую черепушку. «Ух ты!» — обрадовался Аболиус. «Может, мы тоже покопаем?» «Чем? Лопатой?» — ни с того ни с сего рассердился Толлиус. «Смотри, как тут все уже изрыто!» «А чем же еще?» Парень явно не понял издевки. «А ты подумай!» Старик послал ученику такой взгляд, что тому сейчас же захотелось отскочить подальше. Хотя учитель на этот раз не потянулся, чтобы ударом трости подстегнуть мыслительную активность подопечного. «Поехали!» — скомандовал Кордосец. К вечеру, как и предполагалось, караван достиг Матона. При этом на протяжении всего пути то тут, то там вдоль дороги можно было видеть следы раскопок. Очевидно, древние тут предпочитали жить свободно, не теснились на одном пятачке. Наученные горьким опытом, путники не повели стадо в город, ни к чему. Старик организовал искусный загон и, оставив Аболиуса смотреть за хозяйством, на пустой телеге отправился за провиантом и фуражом. Также в планах было продать одну лошадь. В паре давно отпала необходимость, с тех самых пор, как ученик научился управлять химерами. Так что нечего зря кормить и обихаживать лишнюю скотину. Городок и в самом деле оказался небольшим, даже без крепостной стены. Однако стражники на дороге присутствовали и монету за вход взять не забыли. Искусник, копаясь в складках тощего кошеля, про себя пожелал обоим немощи в жадных руках и как можно скорее, однако заплатил положенное. Толлиус уже давно перестал таращиться вокруг, сравнивая арабосские города с кордосскими и дивясь отсутствию искусства. Привык. Сколько уже таких городков он проехал? Но все же этот чем-то отличался от других. Пока старик понял это лишь на уровне подсознания, но стоило оглядеться внимательнее и сообразил, что к чему. Город был явно спроектирован, а не рос стихийно и непредсказуемо. Задумавшись над причинами этого, Кордосец нашел ответ. Весь центр был построен на древних развалинах. Под каждым домом угадывались массивные фундаменты из крупных камней. Нынешние жители лишь использовали их, надстроив стены. Очевидно, в далекие времена тут был, если не город, то большой комплекс сооружений, и время не до конца стерло их следы. Такое случалось редко, и еще реже люди строились на развалинах. Обычно их старались не тревожить без нужды. Толлиус остановился на постоялом дворе, взмахом руки упредив конюха, который уже собрался распрягать лошадь. Тут старик поужинает горячим в тепле и при свете, но ночевать поедет к своему стаду, так что телега ему еще понадобится. Обеденный зал мало чем отличался от множества подобных, на которые Толлиус насмотрелся в своей жизни. Разве что победнее и погрязнее. Только древние крупные блоки в полу и в одной из стен вносили некоторый колорит. Впрочем, еда оказалась сносной. Хозяин, мелкий мужичок с лысиной и мутными глазами, лично принял заказ, после чего высунулся на улицу и крикнул давешнему конюху отсыпать 3 мешка овса. Толлиус, дожидаясь, когда вынесут продукты для них с Аболиусом, движимый любопытством подошел к древней стене и приложил к ней ладони. «Архейская постройка!» — с гордостью улыбнулся хозяин, который увидел этот жест. «На века строили!» «А не боитесь древних проклятий?» — изумился искусник. «На руинах такого добра нацеплять запросто можно». «Город новый, ради порта строили. Стратегический!» — выговорил трактирщик по слогам. «Так что перво-наперво чародей столичный приехал, осмотрел место и сказал, что все чисто. Только после этого строиться стали. Дед мой отхватил местечко в самом центре. Тут даже стена уцелела. Престижно». Толлиус чуть слышно хмыкнул. «Может, место и престижное, но самому заведению требуется кое-какой ремонт и, самое главное, уборка. Хозяин, похоже, жадноват и все делает сам. Что-то не видно снующих между столиков разносчиц и подметальщиц. Хотя, возможно, они появляются ближе к ночи, а пока наплыва посетителей нет». Усевшись за пустой столик, искусник принялся ждать, когда поспеет каша. Попутно через амулет он стал вытягивать аурный щуп, исследуя им окружающее пространство. Никакой конкретной цели старик не преследовал, просто ни разу не доводилось оказаться так близко от древнего города. Что он хотел найти? Возможно, какие-то остатки старинных плетений в камнях. А может и ничего. Скорее, это была просто попытка прикоснуться к тем временам, когда могучие археи играючи творили великое искусство. Без своего инструмента рядовой выпускник Академии мало что может сделать со своей аурой. Но под управлением посоха или, как сейчас, специального амулета, аурный щуп Толлиуса стал подобен щупальцу осьминога. Длинному, неведающему преград и очень чувствительному. Нет, конечно, двери, стены, даже одежда глушили, снижали восприятие. Но при всем при этом старику не составило труда исследовать все заведение от и до. В какой-то момент ему даже показалось, что он не здесь и сейчас, а в прошлом. Через коридор бегут солдаты в блестящих доспехах, на стенах гобелены, которых на самом деле нет. Вот как воображение разыгралось. Искусник открыл глаза и тряхнул головой. Как наяву все. Вообще странное видение. Стражники выбегали из коридора, которого на самом деле не было. Здесь глухая стена. Так что интересный фортель выкинуло его собственное воображение. Или... Скорее по наитию, чем додумав мысль до конца, Толлиус снова сформировал аурный щуп и воткнул его в стену в том месте, где ему привиделся коридор. Чувствительность ауры, ослабленная каменной преградой, конечно же, упала. Но ее хватило, чтобы понять, это не сплошной камень, с той стороны пустота. Хозяин принес дымящуюся тарелку, но искусник не отвлекался, все исследовал обнаруженное помещение. Сказать по правде, ничего интересного и тем более ценного он там не нашел. Просто подземный коридор-аппендикс длиной в десяток шагов. В дальнем конце засыпанный под потолок обрушившимся сводом, а позже и вовсе заложенный каменной кладкой. На удивление сухой, но пустой. Если в нем что-то и хранилось, то все давно превратилось в труху. Потыкавшись своим щупом в разные стороны, Толлиус больше ничего не нашел. Но даже отыскать одно помещение — уже удача. «Отчего не трапезничаете?» Казалось, хозяина искренне волнует, почему постоялец воротит нос от медовой каши. Во взгляд Кордаса вернулась осмысленность. Он кашлянул и с прищуром спросил, дорого ли выйдет прикупить в городе небольшое помещение, чтобы как тут, в центре и с древней кладкой стен. «Недешево», — тотчас отозвался хозяин. «Только никто сейчас не продает, уж я-то знаю». «А что, расшириться хочешь, что предложение отслеживаешь?» — закинул старик удочку. «Не, посетителей мало. Матросы в кабаки возле пирса входят, а благородных господ здесь не так, чтобы много. Дешевле тут продать и на эти деньги поближе к пирсам что-нибудь попроще поставить, чтобы с выпивкой, да девками и без конюшни. Доход только вырастет, и от продажи что-то останется. Признаться, Толлиус готов был услышать нечто другое. «Отчего тогда до сих пор не продал?» — спросил он. Хозяин повращал мутными глазами, что-то обдумывая. «Как чувствовал, благородный лэр, вас дожидался. Вижу, по сердцу вам пришлось мое заведение. Можно совсем чуть-чуть перестроить, и будет как древний замок, все соседи обзавидуются. Задешево уступлю, только для вас, а купцы, что хотели тут свою контору построить, пускай подавятся». Искусник не был великим торговцем, но речь трактирщика показалась ему слегка подозрительной. Да и сам он не производил хорошего впечатления. Однако продать информацию о замурованной подземной комнате больше некому. «Вообще-то я тебе хотел помочь расшириться. Есть тут одна замурованная комната. Века без дела простаивает. Я тебе укажу, где она, а ты мне треть от ее стоимости отсыпь. Оба в прибытке». Вообще Толлиус надеялся наполовину, но раз налицо такая незаинтересованность, то хотя бы треть тоже немалые деньги, особенно в его нынешнем положении. Однако хозяин оказался жаднее, чем думал Кордосец. «Отчего вы решили, уважаемый лэр, будто мне можно мое же собственное добро второй раз продать? Знаю я про ту комнату, неспроста она замурованная стоит. Да даже если бы не знал, земля моя, и все, что на ней построено, тоже мое». Воинственно задрав невыразительный подбородок, трактирщик ушел, оставив опешившего искусника одного. Старика душила обида, и он сейчас же начал пререкаться сам с собой. Впрочем, оба Толлиуса быстро пришли к консенсусу, и Кордосец сосредоточенно принялся плести искусную вязь. Расчет его был прост. Если хозяин в самом деле знает о комнате и специально не лезет в нее, все в порядке. Плетение за несколько дней без подпитки развеется как дым. Но если стенка будет сломана в кратчайшие сроки, то сработает привет от Толлиуса. В древней кладке начнет точить ходы плетение для разрушения крепостных стен, позаимствованное у Маркуса в Шератоне. И еще через пару дней все здание пойдет трещинами и, возможно, даже осыплется кучей каменного мусора. Процесс не мгновенный, люди в любом случае выскочить успеют. А вот жадный хозяин будет наказан, потому что нельзя так. Ему добро, а в ответ свиное рыло. Кстати, можно было вместо разрушения постоялого двора приделать хозяину пятачок, как в свое время Толлиус наградил хвостом Аболиуса. Ну да все равно хотел монетой наказать, а не чем другим. Да и поздно с рылом придумал. Так старик рассуждал, когда неспешно катил в сторону городских ворот, где его дожидался ученик со стадом. Удивительное дело, но Толлиус не был расстроен случившимся. Во-первых, это были бы нежданные деньги. Он не потратил ни времени, ни усилий, чтобы их заработать. Во-вторых, душу он отвел, а мусолить одно событие дважды нет смысла. И, наконец, в-третьих, перебивающие первые два пункта. Что за бравые вояки привиделись ему и подсказали, что не простая эта стенка, а замурованный коридор. Вот о чем размышлял искусник, возвращаясь к своему лагерю. Работа с аурным щупом не сказать, что очень часто востребована. Пожалуй, только в период ученичества на экзамене приходилось им активно пользоваться. Но все же в повседневной жизни умение тоже случалось к месту. И никогда ничего такого не было. Так в чем разница? Очень хотелось разобраться, что же произошло на постоялом дворе. Божественные видения? Точно нет. Чьи-то чужие, как в случае с Никасом? Трудно утверждать наверняка, но вряд ли, бормотал он себе под нос, сгорбившись на месте возницы. Опять та самая суть мира? Мне доводилось слышать, что есть амулеты, позволяющие снимать воспоминания даже с предметов. А в болтовне про чародеев и не такое услышать можно. Так что же, правда? Ага, а ты, побывав за границей, очародеялся и теперь можешь как они. Голос альтер-эго сочился скепсисом. «Никак они, но, может, есть объяснение. Уже ведь была черная пустота, куда вхожи только чародеи». «Ну и что это за объяснение? Хотелось бы послушать». Толлиус пессимист, как всегда, ничего не предлагал, только критиковал. «А Робос — чародейская страна, а там заправляем мы, искусники. Вот первое отличие. Толлиус загнул палец, и тут же за ним второй. «К тому же развалины тут очень древние и место непростое». А после недолгой паузы озвучил третье отличие. «Раньше я все делал через посох, а сейчас через амулет. Разница невелика, но все же». «А может, это мохнатки так на тебя повлияли, что ты теперь не ты?» — неожиданно предложил невидимый оппонент. «Тоже вариант», — согласился Толлиус. «Хотя нет, есть не только черная пустота. Однажды в Шаратоне я услышал чей-то разговор, но не ушами. Стада у меня тогда еще не было, так что мохнатки тут ни при чем». «Так и амулет тоже ни при чем. Тогда-то через посох вся работа шла». Таким образом напрашивается вывод, что событие не померещилось. Слышать о таком доводилось, но сам не сталкивался и в книгах не читал. Следовательно, определить, где правда, а где вымысел, сложно. Но в любом случае, даже если правдива только часть слухов, овладеть этой практикой очень полезно. А значит, нужно потратить время и силы на исследование именно здесь. Возможно, в другом месте это работает не так хорошо. К тому же давно пора сделать продолжительную остановку для отдыха. И даже есть третья причина. Не один Аболиус алчным взглядом смотрел на ямы вдоль дороги. Ученик, кстати сказать, дожидался Толлиуса весьма оригинальным способом. Сидя рядом с искусным загонщиком, он со злорадной усмешкой наблюдал за двумя стражниками, которые бдительно несли службу, собирая с проезжающих деньги за проход через черту, номинально означающую границу города. Он был так увлечен этим, что не замечал ничего вокруг. А посмотреть было на что. То один стражник, высокий и тощий, то второй, средней комплекции, но с заметным брюшком, время от времени начинали сдавленно материться и чесаться. Причем добраться до зудящего места получалось не всегда. Мешала кираса или шлем. Они были настолько заняты этим делом, что даже не обратили внимания на выезжающего искусника. Однако он догадался посмотреть истинным зрением и понял причину одолевавшей служивых напасти. Аболиус, модифицируя свои нити, обнаружил новое свойство и теперь резвился вовсю, щекоча ни в чем не повинных стражников. Старый искусник при всем своем опыте с подобным сталкивался впервые, поэтому потратил какое-то время на изучение творчества ученика. Лишь после этого прекратил безобразие, сформировав небольшое плетение и направив его на мальчишеский зад. А Болтус от неожиданности хрюкнул, схватившись обеими руками за обожженное место, и, наконец, заметил учителя. «За что?» — с неподдельной обидой возмутился он. Искусник пожал плечами. «Ты же развлекался за их счет. Так почему возмущаешься, когда кто-то решил развлечься за твой? Но они же людей обирают». «Ага, а ты, стало быть, со злом борешься». Голос Толлиуса был наполнен такой вселенской усталостью, что парень вдруг почувствовал себя нашкодившим щенком. «Вот только они-то знают, за что ты их наказываешь. Вообще догадываются, что это все кара, а не блохи кусаются». Аболиус шмыгнул носом, а старик улыбнулся. «Вот то-то! Если уж взялся кого-то воспитывать, то делай так, чтобы ему было понятно, что это не просто так, а за дело. А иначе никакого толку, одно хулиганство». Толлиус принялся доставать из корзины купленные продукты, даже не подозревая, о чем размышляет ученик. Тот, со смиренным видом распрягая лошадь, думал совсем не о том, что был неправ. Он в своих шалостях далеко не всегда ставил перед собой цель. Чаще хотелось просто нашкодить. И уж если пакостить, так тому, кто не нравится. Зачем старик защищает тех, кто уберет у него деньги, парню было решительно непонятно. Следующий день искусник объявил днем отдыха. Под этим имелось в виду, что караван пока не идет дальше, однако это совсем не означало, что можно спать до обеда и предаваться праздности. Толлиус отправился в город узнавать насчет дальнейшего путешествия по реке, а Аболиусу поручил почистить и расчесать шерсть мохнаток. Это уже давно требовалось сделать. Причал нашелся быстро и вызывал уныние. Два небольших деревянных мостка, заросших снизу склизкой зеленью. Хороший каменный причал, построенный в незапамятные времена, также был. Вот только от берега отстоял шагов на 100 и использовался как забор между двумя богатыми домами. Очевидно, река за века изменила свое русло. Впрочем, старика расстроило не состояние нового причала, а его пустынность. Никаких судов, швартующихся или стоящих под погрузкой, не наблюдалось. Несколько разномастных лодок не в счет. Пообщавшись с загоревшим до коричневого состояния мужиком, который босиком и в одних штанах бесцельно слонялся по пристани, искусник узнал, что с наймом судна будут проблемы. Нет, купцы тут случаются достаточно регулярно, но, как говорится, малыми судами и не порожнее. Торговля не терпит пустых перемещений. И транспортировка целого стада – что-то из разряда фантазий. Поэтому Толлиус вернулся в лагерь рано и с поджатыми губами. А увиденная в загоне картина и вовсе заставила его жилет активировать разные плетения, выпуская пар. Взору старика предстали двое парнишек лет 10, связанных искусной нитью, расчесывающих мохнатком шерсть. И не дать не взять господина Аболиус, следящий за качеством выполнения работы и покрикивающий на них. На этот раз ученик сразу заметил появление искусника и, шестым чувством ощутив угрозу для своей пятой точки, резво спрыгнул с бочки и спрятался среди мохнатых спин. Однако от наказания его это не спасло. Старик уже собрался по искусной метке найти сорванца и спеленать нитями, однако мохнатки постарались первыми. Они сейчас же заинтересовались человеческим телом в своей прямой досягаемости и радостно забульков потянулись со всех сторон, устроив свалку. Так что Толлиус скорее выступил в роли спасителя. Вообще искусник уже задавался вопросом, отчего в каких-то случаях можно спокойно пройти мимо химеры, не вызвав ее интереса, а в других она приложит все усилия, чтобы добраться до человека. Например, сейчас незнакомые ребятишки преспокойно расхаживали среди мохнатых спин, и животные абсолютно не пытались затащить их в кучу малу. Впрочем, появление разгневанного старика остановило работу. Мальчишки испуганно косились то на него, то на свалку, в которой исчез Аболиус, и не двигались с места. Толлиус предусмотрительно не стал приближаться, логично предположив, что запросто может стать еще одной жертвой. Защелкал искусный кнут, животные неохотно стали отступать. Наконец образовался пустой пятачок, в центре которого на обильно унавоженной земле сидел взъерошенный ученик и тяжело дышал. Искусник не рискнул сам лезть в загон, поманил ученика пальцем. Тот послушно поднялся и подошел. Очевидно, атака химер выбила его из колеи, он еще не сталкивался с их коварным приемом завалить и забраться сверху. «Что же ты, поганец, удумал?» — спросил старик радушным голосом, который не очень вязался с его выражением лица. «Чем эти юные отроки заслужили такое с собой обращение?» Аболиус по привычке потупился и буркнул. «А чего они лезли куда не надо?» «Покарал за любопытство?» Почти искренне удивился Толлиус, играя роль доброго, мудрого дедушки. Вообще старик вел себя крайне непривычно. Таким Аболтус его еще не видел, и поэтому инстинктивно ждал какого-то особенно гадкого наказания. «А не надо было зубоскалить!» — вдруг взорвался ученик. «Почистить, расчесать, работа на целый день, а эти потешаются. Раз так весело, вот и пускай сами попробуют». Аболиус весь сжался и, возможно, впервые поднял взгляд от земли. Толлиус неожиданно хихикнул своим вторым голосом. «Ну, попробовали? Вот и замечательно!» Повернувшись к пацанятам и разрывая связывающую нить, он прикрикнул: «А ну марш отсюда!» А когда те не двинулись с места, подсветил свою трость плетением, которое готовил в шаратоне для коменданта, и шикнул еще раз. Мальчишек проняло по-настоящему. Кинулись к выходу, едва ли не перепрыгивая через мохнаток. Старик помолчал, глядя им вслед, а потом сказал: «Если за дело, то наказать не зазорно. Только наказывать надо адекватно». «Что?» — встрепенулся ученик. «Адекватно, то есть в соответствии с проступком, возрастом, знатностью. Да мало ли. А то ты, я чувствую, за детскую шалость готов человека в рабство взять». Искусник опять хихикнул. Когда вечером Толлиус в очередной раз вернулся из города, наведавшись на рыночную площадь в поисках информации и возможной подработки, он не поверил своим глазам. Мохнаток тщательно намывали двое детей еще меньшего, чем в прошлый раз, возраста, а Аболиус, как ни в чем не бывало, руководил процессом. Впрочем, появились отличия. Дети не были связаны, а ученик при виде учителя не пытался улизнуть, как пойманный на краже сметаны кот. Именно это обстоятельство заставило искусника обождать с наказанием. Но все же голос его не предвещал ничего хорошего. «Что, опять?» «Не-не-не!» Парень даже выставил перед собой ладони, показывая, что все совсем не так, как показалось учителю. «Просто вы утром сами мне рассказывали, что животные лечебные, что они с добрыми намерениями меня на землю уронили. А у этих, кивок в сторону детей, мать сильно хворает. Так что все по-честному. Пока они работают, Булька лечит». Действительно, чуть в стороне стояла чужая телега, вокруг которой наблюдался аурный нимб взрослой женщины, а также химеры. На минуту Толлиус замер как вкопанный. Он неделями ломает голову, как бы хоть немного подзаработать в пути, предлагая свое искусство за бесценок. А ведь у него все это время было еще одно средство для пополнения кошелька, о котором он даже не подумал. А вредный оболтус в раз нашел его, лишь бы только не трудиться. Конечно, не все так просто. Отчего лечат мохнатки, старик точно не знал. Как часто можно водить пациентов к одному зверю, и насколько эффективен, скажем, часовой сеанс, тоже. Опять-таки, простым арабосцам в большинстве своем про химер ничего не известно. Они могут элементарно не поверить в такое нетрадиционное лечение. И много не запросишь, все богатые клиенты остались в арабосской столице. Но все же это дополнительный источник монет, которым не стоит пренебрегать. Пожалуй, все-таки торговать услугами мохнаток не дело. Но ведь Толлиус сам вполне может лечить многие болезни. Уж в чем, а в этом опыт у него богатейший. И накопители маны на такую работу тратить не придется. Достаточно раз сформировать нужное плетение, чтобы заказчик получил желаемый результат. Вот и сейчас, посмотрев истинным зрением на женщину, которой Аболиус продал лечение мохнатками, искусник сразу определил ее проблему и повесил нужное плетение. Даже если химера не поможет, результат будет. Быстро, легко, недорого. В такие моменты Толлиус жалел, что торговля не его стезя.